Анамнез 4. Николай Корин. 34 года. Начало. Подполковник Корин проснулся за минуту до звонка будильника. Он всегда сколько мог вспомнить и в училище, и во все годы службы просыпался за минуту до побудки. Что-то тукало в голове, и Корин раскрывал глаза, сколько бы ни выпил накануне и как бы поздно ни лег. Один-единственный раз это замечательное свойство изменило ему. Несколько месяцев назад, когда пришлось сопровождать генерала Саттарова в Москву, и эта необъяснимая остановка или просто временная порча внутренних часов, исправно тикавших 34 года, стоило Корину полковничьих звезд. Опоздав на самолет и вынужденный тащиться назад в гостиницу, дожидаться вечернего рейса, летели гражданским бортом, Саттаров виду не подал. Не орал, не бронился, посмеивался. Корин-то наш чуть-чуть ошибка давал, вместо «Ура, караул!» кричал. Но когда через несколько месяцев пришли к нему документы на производство Корина в полковники, словно бы не обратил на них внимания. И подписать не подписал, и вернуть с какой-нибудь доделкой тоже не вернул. Корин знал, что пробовать допытываться истины, ну как же так, товарищ генерал, что ж это вы резину тянете? Самому или через близких Саттарову дружков дело совершенно гиблое, правды не скажут. Будут жать руки, улыбаться, сочувственно кивать, развивая теории насчет того, в какой именно четверг, после какого дождичка генерал возьмет да и подпишет. А поди-ка дождись дождичка в этих гиблых краях. Понятно было, что в конце концов подпишет, никуда не денется, некуда ему деваться. Таким офицерам, как Коля Корин, никто не бросается. Однако проволочка раздражала тем, что заставляла плестись в хвосте событий. А плестись в хвосте событий Корин не привык. Всегда его одним из первых и поощряли, и представляли. И с квартирой тоже. Дружки еще в малосемейках кантовались, а Корин уже в отдельную двухкомнатную въехал. Всегда у него все это получалось лучше, потому что армия живет по строгим законам, неукоснительно соблюдаемым. Это так должно быть. С другой стороны, если б все армейские законы соблюдались неукоснительно, так это уже не армия бы была, а тюрьма, и жить в ней даже самому дисциплинированному военному человеку не было бы никакой возможности. Поэтому всегда находился люфт, пространство, в котором только и существует воздух. Глотки его окупаются дружбой, то есть исполнением возникающих обязательств. Сделали тебе, и ты сделай. Постарайся не за страх, а за совесть. Ты сделаешь, и тебе сделают. Не забудут. А эта глупая промашка с будильником, ну не завел будильник, пьян был. С тем же Саттаровым и пил, точнее, Саттаров пил с казахом Гильдыевым. Встретились случайно в гостинице этой, будь она неладна, ну и зацепились языками на всю ночь. Близкие души у обоих рожи, как сковородки, круглые, а Корин у них вроде ординарца. Короче говоря, неожиданная эта остановка внутренних часов поломала привычный ход жизни. Лучше бы по морде съездил, неприязненно подумал Корин на последней секунде дремы. Русский человек так бы и сделал. Я, Корин, точно бы так и сделал. Осерчал, так съезди по морде раза другого, чтобы помнил, а сам забудь. Да что говорить, зверь, он и есть зверь. Рывком поднявшись, он фыркнул, словно вынырнув из воды, и босой прошлепал по прохладным еще паласам на кухню, чтобы припасть к трехлитровой банке с чайным грибом. Пил долго, всласть. Кадык мощно ходил по жилистой шее, раз только оторвался, чтобы задушенно всхлипнуть, а потом снова глотал кислую влагу. Горячая вода была не совсем горячей. Корин негромко матюкнулся и потер лицо широкими ладонями. Впрочем, на лице вчерашний хмель не оставил никакого следа, только в голове чуть гудело, да и жога. Вот и все неприятности. Тарам-пам-пам-пам-пам. Через силу замычал он, неторопливо распределяя пышную пену по щекам. Тарарари-ра-ра-ра-рам. Он не понимал, как это некоторые не любят бриться. У него была бритва лучшая из возможных, французский жилет, и лезвие к ней тоже французские, родные. По мере того, как лицо очищалось от пены, а вместе с пеной и от щетины, оставляя только лоснящуюся свежесть, настроение у него улучшалось, и пел он громче «Наших поцелуев, розовый туман». Корин ополоснулся, подмигнул отражению в зеркале, а потом плеснул и с шипением растер на лоснящейся физиономии озерцо шипра. «Личный состав к завтраку готов!» — негромко рявкнул он, выйдя из ванной. Заспанная, в халате на голое тело, Вируся угрожающе громыхнула крышкой хлебницы. «Бой в Крыму!» — осведомился Корин, делая попытку ее обнять. «Все в дыму?» «Отстань!» — Вируся дернула плечом и отвернулась к раковине. «Отступаем пешим порядком!» — сообщил подполковник и вернулся в комнату. Потоптавшись у шкафа, он надел отутюженные брюки и застегнул наглаженную рубашку. Повел шеей, пристраивая галстук, натянул свежие носки и обулся. Пока подполковник снаряжался, его фигура становилась прямее, плечи шире и жестче, выражение лица смелей и непреклонней. Когда Корин затянул пояс портупеи, уже никто не узнал бы в этом молодцеватом офицере с гладиаторски крутыми скулами и пронзительным взглядом сощуренных синих глаз того расхлябанного человека, что недавно топтался здесь в семейных трусах и обвислой майке. — Как дела у ночпрода? — бодро спросил он, садясь за стол. — Жена с нехорошим бряканьем поставила перед ним тарелку. «Картошка-то на мезгирном, что ли?» — сморщился Корин, трогая вилкой ломтик. «Верусь, но у меня же изжога от мезгирного. Тысячу раз я тебе говорил. От водки у тебя изжога!» — звеняще возразила Веруся, с тем же бряканьем ставя на стол тарелку с зеленью. «Ну ты не стучи!» — сухо попросил подполковник, скрутил комочком несколько стебельков кинзы и отправил в рот. «Самое лучшее масло — оливковое», — наставительно заметил он, — «лечебным считается. Картошечку на нем разжарить — это же просто песня, Веруся! От мезгирного, будь оно неладно, у меня в животе одни уголья. Оно ж, бляха, как машинное! Точь в точь! Им самосвалы смазывать, а ты в картошку! Другого у меня нету!» — непреклонно ответила жена. «Принеси оливкового, буду на оливковом жарить!» «Ишь ты, принеси!» — буркнул Корин, разрезая кусок мяса. «Мало я приношу!» «Ты много приносишь! Ты уже просто весь из сил выбился!» — воспламенилась вдруг она. Наносил, гляди-ка на него. Из всех углов выпадает. Только и ищешь, как бы глотку себе залить. Носит он. — Ты что орешь-то? — спросил подполковник, поднимая хмурый взгляд. — Ленку разбудишь. Ох, посмотрите на него! Веруся выкатила немалую свою грудь, столь любимую подполковником в первые годы супружества, и уперла руки в боки. «Заботливый отец, а? Приходит, двух слов связать не может. Здрасте вам, папулечка явился!» «Ну, хватит!» — рявкнул Корин, стукнув вилкой. «Ты что завелась? Мне по делу нужно было, понимаешь, русский язык? Это же Гулидзе! К нему как попадешь, на силу вырвешься!» «У тебя всех дел водки нажраться!» — заметила Веруся, несколько пригасая. «Ну какие у вас с ним общие дела могут быть? Что ты мне голову морочишь? Я что, не знаю, где Гулидзе служит?» «Говорю, по делу, значит, по делу!» Потом, конечно, выпили по грамульке. «Ты, Шурика, знаешь, от него сухим не уйдешь. То-то от него жена ушла, сухая!» — хмыкнула она. «Да ладно тебе! Вот расшумелась с утра пораньше. Ты же знаешь, военному человеку что важно? Военному человеку важно, чтобы тыл был закрыт. Ты, Верусечка, мой тыл, вот им и занимайся. А что на передовой, какие там дела, тебя волновать не должно. На передовой свои командиры разберутся». «Ты, главное, тыл обеспечивай! Мы с тобой тогда, знаешь...» Он потряс кулаком, а потом обнял жену. «Мы тогда, Суворов, Кутузов, всех, бляха, в лепешку расшибем, а?» «Болтун ты, Корин, и пьяница!» — вздохнула Вера, упираясь кулаками в его грудь, но уже не враждебным, а почти ласковым движением. «Ну тебя!» На улице было свежо, и он с удовольствием чувствовал, как улетучиваются остатки вчерашнего дурмана. Хохотушка Валечка из канцелярии штаба, к которой набились в гости, раскрасневшись от рюмки другой очищенной, оказалась вдруг необыкновенно весела и податлива. Но когда Корин начал подмигивать Гулидзе, чтобы он удалился по каким-нибудь важным делам, тот сделал вид, что не понимает. «Все он понимает, баран кавказский!» Со злостью, однако со злостью дружеской, сопернической, а не вражеской, думал сейчас Корин, вспоминая вчерашний. Смеющееся, усатое и оскаленное лицо Гулидзе скользило по деревьям бульвара и клочковатому бело-голубому небу. Все он, козел такой, понимает. Короче, пока мерились теми вещами, какими у мужиков от веку заведено мериться, пока балагурили да перемигивались, Валечка тоже все понимала и заливалась пуще. Еще и пуговка у нее у сучки такой невзначай расстегнулась, да так ловко расстегнулась, позволив чуть ли не до сосков любоваться влажными полукружьями полной груди, что Корин стал сомневаться, стоит ли Гулидзе выпихивать. Тут вроде пахло уж совсем жареным. Заявился вдруг ее благоверный, здоровенный прапорщик, только с вертолета, потный, пыльный, злой и с полным подсумком сладкой желтой боярки. Должно быть, для милой женушки. От водки наотрез отказался, оглядел в нарушении всяческой субординации такими волчьими глазами, что комсостав немедленно нахлобучил фураги и через минуту уже с достоинством сыпался по ступеням крыльца. Отойдя метров на 40, грохнули. «Хорошо еще, что не застрелил», — — давился Гулица, утирая слезы. — При чем тут спасибо сказать должен? — пьяно хохотал Корин. — Когда еще так раскочегарят?